Лонга вздохнул и завел двигатель. Мы летели молча. Через четверть часа Алити снизил высоту и замер у входа в низкую черную арку. Я нажала кнопку, и купол флайера откинулся. Под аркой раздались шаги. Я спрыгнула из салона на землю и повернулась в ту сторону, откуда они доносились. Он появился из темноты, как дьявол из преисподней. С нашей последней встречи он сильно осунулся и постарел. Белые волосы приобрели тусклый серый цвет, лицо было бледным, вокруг глаз залегли тени. Посмотрев на него, я почувствовала, как во мне закипает ярость. «Какая встреча, мистер Альбелин», — произнесла я, стараясь выглядеть холодной и официальной. «Вы сильно сдали с нашей последней встречи. Что же это случилось, а? Чтоб дойти до такого состояния нужно, по меньшей мере, месяцев 7-8 провести в заключении. Хеллоу, мисс», — произнес он, мрачно глядя на меня. «Хеллоу, мисс», — изумилась я. «Это все, что у вас для меня припасено». Он взглянул на меня и неожиданно улыбнулся. При виде этой улыбки меня охватило некоторое сомнение в правильности моих догадок, а, когда он к тому же протянул руку, я и вовсе готова была раскаяться в своей глупости. Но стоило мне подать ему свою, как он железной хваткой вцепился мне в кисть, а левой рукой быстро прощупал рукав моей куртки сверху донизу, отцепил от моего пояса луч кувера и оттолкнул меня в сторону. Когда я снова повернулась к нему лицом, он уже держал в руке тяжелый бластер, направив его на Лонга. «Выходи из машины, коп», — процедил он, — «и держи руки у меня на виду, или я тебе голову отрежу. Хочешь снова поупражняться в хирургии, Ан?» — поинтересовался Лонга, подчиняясь приказу. «Хватит заговаривать мне зубы». Когда Лонга оказался рядом, Рут забросил мой лучевой меч на сиденье флайера. «Вперед, детки», — скомандовал он, указав в темноту двора. «С каких это пор вы пропускаете кого-то вперед?» — зло уточнила я. «А, действительно», — он изобразил людоедскую улыбку. «Куда вы денетесь? Ведь я-то вам нужен больше, чем вы мне, не так ли?» Это было не так, но мы не стали возражать. Он пошел вперед, мы, следом. Я раздумывала, стоит ли сейчас что-нибудь предпринимать и, наконец, решила окончательно запутать тех ребят, которые, похоже, и так, сильно ошибались на наш счет. Я незаметно отстала, чтоб Лонга не помешал мне и, когда мы вошли в небольшой дворик, освещенный тусклым фонарем, достала из кобуры оленебой и, сузив луч до минимума, полоснула им по руке идущего впереди нас человека. Он замер и обернулся, потом посмотрел на свою окровавленную руку. Кровь была обычной, красной, только имела какой-то неприятный грязно-синий оттенок. «В чем дело?» — зло спросил он, не изменившись в лице, и медленно двинулся на меня. Можно было не отвечать, но я ответила, скорее всего, для Лонга, который и не пытался вмешаться, а молча наблюдал за тем, что происходит. «Ты сегодня был недостаточно вежлив, песик», — улыбнулась я, сдвигая регулятор мощности луча до максимальной отметки. «И к тому же почему-то забыл, что я ношу кобуру не справа, а слева. Наверное, ты болен. Странный цвет крови, избирательная амнезия. Иногда больного пса лучше пристрелить, чтоб не мучился». Я нажала спусковой крючок, и красный луч ударил его в грудь. Тут же раздался грохот взрыва. Его отбросило назад, и он упал у стены. А, впрочем, взрыв был совсем небольшой, просто рванул энергоблок, который, как правило, располагается в груди у биороботов подобного типа. Когда мы подбежали, он был уже мертв. В развороченном туловище еще мелькали голубые огоньки пламени. «Так я и думал», — произнес Лонга. Он слишком спокойно реагировал на обращение Ан. «Все куда проще», — усмехнулась я. «Мы с ним расстались менее месяца назад, и он был в отличной форме. При его способностях к регенерации просто невозможно так сдать за столь короткий срок. Кроме того, этот костюм он надевал во время десантных вылазок с Кобры, и я лично видела, как он был исполосован в ремешки тектонским призраком. Возможно, конечно, что у него был другой такой же, но если уж он спалил Кобру, то черта с два бы стал носить форму этого корабля». «Пожалуй», — согласился Лонга. «Наверное, за образец были взяты его голографические снимки, сделанные как раз перед отправкой в колонию. Это доказывает, что наши противники имеют доступ к архивам колонии, но не к документации звездной инспекции, иначе бы они знали, что он ни при каких условиях не стал бы вести себя так со мной». Я присела рядом с биороботом на корточки, достала из кармана платок, из волос, шпильку. Осушив остатки энергоблока от крови, я, пользуясь шпилькой, как пинцетом, начала осторожно развинчивать контакты, чтобы добраться до сердечника. Лонга присел рядом, внимательно наблюдая за моей работой. «Ты хочешь что-то спросить?» Не отрываясь от своего занятия, пробормотал я. «Нет, просто мне показалось, что ты свистишь». «Да, возможно, это иногда случается, когда я работаю. А это для тебя работа?» «Я занималась этим много-много лет, а потом ушла на пенсию». «Что это такое?» Я достала сердечник довольно необычной формы и осмотрела его. «Номера нет, клейма нет». «Какое клеймо? Это местное производство». «Ты так думаешь?» – усмехнулась я. «По-моему, ты слишком переоцениваешь местных умельцев. Внутри сердечника на одной из стенок есть фирменный знак – металлический орел. Если присмотреться, то можно различить даже заклепки на крыльях». Я снова достала бластер и, осторожно разрезав узким лазерным лучом сердечник на две доли, бросила их ему. Он недоверчиво посмотрел на меня, потом внимательно обследовал половинки сердечника. «Есть, металлический орел. Откуда ты знаешь, что он там?» «Это фирменный знак киотской компании Singrobot Incorporation. 3 года назад был громкий скандал, связанный с тем, что на заводах этой компании делали киборгов-штурмовиков для господ, которым место здесь, в колонии. Кроме того, по заказу они перестраивали живых людей в киборгов второй степени, в просторечии, зомби. Компанию тогда прикрыли, и теперь, выходит, они перешли на нелегальное положение. Это очень заинтересует комиссара Дайка, и они допустили такую оплошность. Фирменный знак, только внутри сердечника, вряд ли кто-то будет туда заглядывать, а честолюбие не чуждо и злодеям, которые желают остаться инкогнито. Я уже видела один такой сердечник и орла внутри него, но понятия не имела, для чего он может использоваться. Лонго пристально смотрел мне в глаза. «А теперь скажи честно, ты из инспекции?» Я поморщилась. «Глупо, Лонго. Хотя подсылать красивых девиц к ничего не подозревающим парням в духе этой организации, но я не из тех девиц, а ты, не из тех парней. Я никогда не работала на инспекцию и никогда не буду на нее работать». «Почему? У них слишком строгая дисциплина», усмехнулась я. «Кроме того, мое звание не позволит мне заниматься простыми делами. И вообще, я на заслуженном отдыхе и могу, наконец, делать то, что мне хочется. Звание и дисциплина ушли в безвозвратное прошлое. Займемся делом, дорогой». Лонго поднялся и с сожалением посмотрел на киборга. «Жаль, что ты его сломала. Он должен был привести нас к ним. Если мы им нужны, то они нас, и так, получат. Пойдем». Мы повернулись и пошли в сторону флайера. «Хи». В белом зале было пусто и гулко. Я сидела в высоком кресле. Мои руки, ноги, шея и талия захватами удерживались в полной неподвижности. Я смотрела на стену, сплошь покрытую экранами, шкалами и приборными панелями. В зале стояло еще одно кресло. Из-за конструкции подголовника я не могла повернуть голову, но краем глаза видела в нем Лонго. Его положение было не лучше моего. Кроме нас здесь было еще 5 человек. Высоких сухощавых пилларцев с непроницаемыми лицами в полицейской форме. Судя по погонам, это были офицеры от лейтенантов до капитанов. Они молча смотрели на нас. Я сразу поняла, что произошло. Мы сами не раз пользовались таким трюком в былые годы. Если нам нужно было тихонько взять ребят, которые могли оказать вооруженное сопротивление, мы применяли газ с длинным сложным названием, который в просторечии назывался «нежным обухом», поскольку он мягко вырубал жертву, попутно стирая из его памяти последние воспоминания перед отключкой. Сами же мы в зоне распыления работали в костюмах индивидуальной защиты. В подтверждение моей догадки в стороне на одном из кресел были сложены серебристые оболочки легких скафандров. Дверь в зал отворилась, и появился еще один капитан, высокий, с красивым надменным лицом, породистый, как вся свора Людовика Хаве. «Добрый вечер, господа», — спокойно произнес он. «Я думаю, что вы удивлены тем, что перенеслись в одно мгновение из двора на Тикона-стрит сюда. Но вы удивляетесь зря, поскольку прошло уже 20 часов. Простите, я не представился. Впрочем, лейтенант Руфах меня узнал, а вам, мисс Бентли, я назову свое имя. Я комендант Клондайка капитан Нейт. По вашим глазам, лейтенант, я вижу, что вы не удивлены. Как вы догадались, что это я? Откровенность за откровенность, Нейт. Как вы все это провернули? Нет, не пойдет, лейтенант», — покачал головой пилорец. «Вы уже прекрасно поняли, что обречены. Живым вы отсюда не выйдете, но все же откровенничать я не буду. Я не землянин. Это у них слабость исповедоваться перед палачом и перед жертвой. Не хотите говорить? Я все узнаю и так. Мне остается лишь возблагодарить свою прозорливость за то, что я не приказал уничтожить вас до пробуждения. Вы-то мне были больше не нужны. От вас я получил все, что меня интересовало. Это была хорошая идея с кристаллом. Вы, действительно, ввели нас в заблуждение и заставили пойти на контакт. И все же, вы ошиблись. Где? Вы недооценили наши возможности, лейтенант. Впрочем, это не ваша вина. Техническое оснащение колониальной полиции сильно отстает от уровня объединения, хотя и полностью соответствует возложенным на нее задачам. Пока вы были в бессознательном состоянии, мы вас проментоскопировали, и теперь нам известно все о вашей гениальной операции с миллионным чеком. Кстати, как я и подозревал, идея принадлежала не вам. Нейт повернулся ко мне. Вы крепкий орешек, мисс Бентли. Вы меня очень заинтересовали, и я хочу знать о вас все. Вам известно о засекреченном деле Сингроботин Корпоришн. Вы меньше месяца назад встречались с Эльбелином. Вы не служите в инспекции, и вы совершенно не поддаетесь ментоскопированию, даже в бессознательном состоянии. Посочувствовал я. Это не так сложно, если есть соответствующая подготовка, возразил он. В десанте, разведке и некоторых других подразделениях земного космофлота очень многие специалисты автоматически сопротивляются любому посягательству на информационные хранилища мозга. Точно так же они мало поддаются внушению и совершенно не подчиняются насильственному воздействию на волю. У вас на Земле отлично развито психокодирование и область аутотренинга. Поэтому мне придется поговорить с вами просто. Я не обещаю искренних ответов на ваши вопросы, Нейт. Очень жаль. А мне бы хотелось знать, кто вы, зачем вы здесь, где находится Эльбелин. На первый вопрос я не отвечу. На второй. Я здесь по чисто личным делам. Третий. Эльбелин там, где считает нужным находиться, но у вас будут крупные неприятности из-за того, что вы прикрываете свои махинации его именем. Ему это не понравится. Он не узнает. Его ведь нет в колонии. Вам это известно и без меня, иначе бы вы не решились на такую наглость. Но то, что он не узнает, весьма сомнительно. Кто ж ему скажет? Вы, не знаю. Главное, что он узнает об этом. Я вижу, вы до глубины души оскорблены моим поведением, холодно улыбнулся он. Вы что, полномочный представитель Эльбелина? Представляете его интересы на Клондайке? Последнее время я представляю только свои интересы. У вас есть связь с Эльбелином? Нет, вы лжете. Я с удивлением посмотрела на него. А почему вы нервничаете? Зачем он вам нужен? Он преступник и должен сидеть в тюрьме, заявил Нейт. Это вы преступник и будете сидеть в тюрьме. А, впрочем, вас и тюрьма не спасет. Спросите-ка тех, кто прикрывался его именем, где от него можно скрыться. Да где их искать? Неожиданно рассмеялся Лонга. Вы лучше спросите у меня, сколько трупов Эльбелин оставил на моем участке, когда орудовал там под именем ночного капитана. А я и сейчас бы не смог предъявить ему обвинение. Где он? Нейт снова взял себя в руки и подошел ко мне. Скажите мне сами, или нам придется применить аппарат жесткого ментоскопирования. Эту картофеличистку? Да она же сдирает информацию вместе с мозгом. Вот именно. Нам даже не придется вас убивать. Вы превратитесь в безобидное растение и будете доживать свой век в какой-нибудь тихой психиатрической лечебнице. Долго доживать придется, вздохнула я. Но сказать мне вам нечего. Я и без вас доберусь до него раньше, чем он до меня, произнес Нейт. А если наш опыт удастся, то это будет еще легче. Слушайте, Нейт, воскликнул Лонга. Кончайте, ради звезд. Не будете же вы поступать так с женщиной. Замолчите, лейтенант, огрызнулся тот. Пилларцы не подвержены распространенным предрассудкам о неравенстве женщин и мужчин, будь то принижение или возвышение их. Женщина не менее сильна, умна и способна. Если она в чем-то отстает, то в чем-то и превосходит мужчину. Она имеет те же права, но может нести и те же обязанности. Не так ли, мисс Бентли? Вы уже подвергались подобному воздействию? Подобному, но не точно такому, мрачно ответила я. И результат? Полугодовой отпуск под наблюдением специалистов. Вы легко отделались. Эту штуку вовремя выключили. Значит, на сей раз вы полны решимости идти до конца? Последняя просьба, Нейт. Я слушаю. Пусть первый язык, которому меня научат в психушке, будет русский. А у вас отличное настроение. Куда уж лучше, проворчала я. Когда после встречи с Эльбелином окажетесь в соседней палате, стукните мне в стенку. Два длинных, три коротких. Начинайте, Рикотон. Один из его молчаливых подручных подошел к моему креслу и принялся что-то крутить в подголовнике. «Послушайте, Нейт», — снова заговорил Лонга. «Оставьте», — Руфах отмахнулся Нейт. «Ваша очередь, следующая». Лонга замолчал. «В конце концов, боевая подруга всегда рискует погибнуть». Я вздохнула и закрыла глаза. Противиться жесткому ментоскопированию было бесполезно, поскольку оно просто выжигает информационные центры, но расшифровать считанную информацию компьютер все равно не сможет. Так что, хоть игра и не стоит свеч, я сидела, раздумывая над отвратительной ситуацией, в которой оказалась, а потом вдруг до меня дошло, что время идет и ничего не происходит. Я открыла глаза и увидела перед собой озадаченного Нейта. Из-за спинки кресла послышался глухой голос Рикотона. «Не включается». «Почему?» – спросил Нейт. «А действительно, почему?» – с возмущенным видом воскликнула я. «Помолчите», – пробормотал Нейт и обернулся к другому офицеру. «Сходите и выясните, в чем дело». Тот кивнул и пошел к двери. Как только он ее открыл, по залу пронеслось какое-то странное, почти неразличимое движение, и в тот же миг в разных местах возникли четыре черные фигуры в эффектных позах. Они держали на мушках парализаторов всех, кто находился в зале. Я присмотрелась и чуть не ахнула. На этих симпатичных мальчиках были костюмы-хамелеоны наподобие одеяний древних ниндзя. Просто сейчас они включили черный цвет, любимый цвет спецподразделения звездной инспекции «Лепестки Сакуры». Это уже был даже не Кобзи, это был отдел Рымадайка, отдел безопасности объединения при высшей ассамблее. Чинные шаги прозвучали для меня как музыка, я узнала этот фирменный марш инспекторов. И действительно, в зал королевской походкой вошел молодой красавец в сияющей форме. По его огромным карим глазам, прическе под маршала Мюрата и особой грации французского льва я сразу же определила в нем одного из офицеров личной гвардии председателя звездного трибунала советника Леруа. И я не ошиблась. Старший инспектор отдела безопасности объединения галактики Лесоланж, капитан Нейт, вы арестованы. Обвинение вам будет предъявлено в течение ближайших 3 часов. Нейт стоял возле меня, бледный, как полотно. Он застывшим взглядом смотрел на того спецназовца, что держал его на мушке. «Сдайте шпагу, Нейт», — рассмеялась я, — «и поблагодарите старшего инспектора, потому что эти парни избавят вас от беседы с Альбелином». Нейт, наконец, смог пошевелиться. Бросив на меня испепеляющий взгляд, он, ничего не сказав, вышел в сопровождении своего опекуна. Проводив его официально пристальным взором, старший инспектор немедля кинулся ко мне, расстегивать зажимы. «Мне очень жаль, мадам», — очаровательно улыбнулся он. Потом подошел к Лонга и, освободив его, спросил: «Все в порядке, лейтенант? Что-то вы не слишком торопились», — проворчал тот. «Все было под контролем», — ответил Лесоланж. «Мы не решились ломать дверь, это было рискованно. Нам пришлось ждать, пока они откроют ее сами. Вы, в сущности, ничем не рисковали. Пилларцы никогда не прибегают к грубому насилию, а канал энергоснабжения вспомогательной аппаратуры мы перекрыли. Кроме того, мы надеялись, что Нейт что-нибудь скажет, ведь разговорить его будет очень сложно, а ментоскопированию он тоже не поддается. Значит, вы отлично контролировали ситуацию», — улыбнулась я. «Да, мадам, иначе мы прекратили бы все это раньше. Ведь я не пилорец и ни за что не допустил бы, чтоб опасности подвергалась такая очаровательная женщина. Могли бы предупредить», — проворчал Лонга, ревниво поглядывая в нашу сторону. «Я повторяю, лейтенант», твердо произнес Лесоланж, «вы не подвергались ни малейшему риску. Уже несколько часов назад мы блокировали эту секретную базу, а едва Нейт вошел сюда, разоружили всех его людей. Энергия была перекрыта и мы полностью контролировали ситуацию». «Да ладно, не оправдывайтесь», — пробормотал Лонга, подошел ко мне, подал руку, а когда я встала, обнял за плечи. «Поехали к Клайду. У него всегда найдется бразильский кофе из 10 банок пива. 8. В гостиной было тепло, весело потрескивали поленья в камине и жар оранжевого пламени овивал мои ноги, хотя они были покрыты плотным клетчатым пледом. Теперь у меня для счастья было все. Кресло, камин, полный кофейник кофе и любимый мужчина, на сей раз полностью довольный жизнью, потому что у него под рукой стояла целая батарея банок с пивом. Третьим в гостиной был комиссар Рирмтарсум, красный, как рак. Он уже с полчаса внимательно изучал резного рыцаря, украшающего старинные часы на секретере. Наконец пробила полночь, и рыцарь скрылся в маленькой пещере, которая закрылась щитом с изображением герба. «Я тебе никогда не прощу, что ты действовал в обход меня», — заявил Рирм, отворачиваясь от часов и бросая суровый взгляд на Лонга, который с блаженным видом потягивал пиво. Он мне не простит. Слышала? Лонго взглянул на меня и банкой указал в сторону Тарсума. Ты, козел безрогий, скажи мне спасибо, что я за это дело взялся, а то этот змей до сих пор в твоих штабных апартаментах вензеля выписывал. Выбирай, по крайней мере, выражение, буркнул тот. Ничего, один раз в жизни послушай, что о тебе на самом деле думают подчиненные. Ты меня уже 20 лет регулярно снабжаешь самой исчерпывающей информацией по этому вопросу. Но неужели ты не понимаешь, Лонго, то, что ты, минуя меня, напрямую вышел на Кобзи, не лучшим образом скажется на моей деловой репутации. Меня могут даже снять с этой должности. Какая невосполнимая потеря. Кончай издеваться, Торнадо. Не все ж тебе надо мной измываться, Рирм. Ты еще меня упрекаешь, что я действовал, минуя тебя. А что я мог сделать, если ты не нашел ничего лучшего, как сунуть мне в руки нож и выдать такую провокационную идею, что я могу доказать свою приверженность к горцам, лишь проткнув себе горло? Я этого не говорил. Неужели? Жаль, что мы не составляли протокол. Кстати, Лонго, верни нож. Это родовая реликвия нашей семьи. Лонго молча достал нож из ножен и бросил Рирму. Тот ловко его поймал и сунул за ремень. Объясни, как ты все это сделал? Примирительным тоном попросил Тарсум. «Очень просто, генерал, очень просто. Ведь я же много раз говорил, что без Кобзи нам не справиться, но они никогда не подключаются, если не дать им знать, что их помощь необходима. Ты не хотел этого делать, а когда я остался без поддержки, да еще на нелегальном положении, у меня уже просто не оставалось другого выхода. Я полетел в горы». В 43-й квадрат района между мегаполисом и Нью-Сьерра-Мадре. Над ним из-за гопстопников постоянно висит спутник наблюдения Кобзи. Вот я и поставил флайер в самом центре на видном месте. Джимины ведь всегда в курсе, что у нас происходит. Они увидели Алите и поняли, что хотя я прячусь от полиции, мне нечего скрывать от них. Это и был мой сигнал. А потом я принялся за расследование. Мне совершенно не хотелось изображать из себя червя на крючке, особенно после того, как я узнал, что на нас объявили большую охоту, но обе имевшиеся у меня нити оказались оборванными. Нейт умный парень, и мне остается только удивляться, как он на это клюнул. Я не имею в виду дело с кристаллом, это пустяки. Я не понимаю, что он собственно ожидал от меня, когда я до него доберусь. Или, и правда, считал меня абсолютным ослом и думал, что я при встрече просто собираюсь палить из бластера. Ты б догадался на его месте, что я собираюсь привести к нему Джиминов. Нет, с ума сойти можно, пробормотал Лонго. Кто нами командует? Но как ты решился идти туда, не получив от Кобзи подтверждения, что твой сигнал принят? Ты что? Он удивленно посмотрел на комиссара. Это ж совершенно ясно. Флайер стоит, стоит. Спутник висит, висит. Увидели? Без сомнения. Захватили? Нет. Вас навели? Снова нет. Так какие ж могут быть сомнения? Кроме того, сигнал они все-таки подали, хотя это было совершенно излишне. Они подали сигнал, встрепенулась я. Ну конечно, неужели ты думаешь, я потащил бы тебя дальше, если бы они не пообещали прикрытие? Помни, что случайное на первый взгляд включение, песню, ступай хоть в ад, я не отстану, улыбнулась я. Судя по тому, что это был джаз, за дело взялся наш черный ангел-хранитель Джим Мичинуа, а значит, мне уже ни о чем было беспокоиться. Да, Рирм подошел к нему и тоже взял банку с пивом. Хорошо сработано, как всегда, не преувеличивай, Торнадо, у тебя и провалы бывали, очень мало и очень маленькие. К тому же, говорят, что я за последнее время поумнел, не заметил, ты чертовски ненаблюдателен. Ну, ладно. Теперь можешь нацепить погоны и вернуться в участок. Я тебя награждать не буду. Ты работал с Кобзи. Чинуа сказал, что представление будет исходить от них. Погоди, нахмурился Лонго. То есть, как это вернуться в участок? Я же в этом деле с самого начала. Вы что, собираетесь меня от него отстранить? Для нас дело закрыто, а дальнейшее расследование будет вести Кобзи. Дело закрыто? Лонго зло усмехнулся и покачал головой. Ты мне зубы не заговаривай. Кто будет искать центр заговора? Кобзи, это дело колониальной полиции. Ты с ума, что ли, сошел? Взревел Рирм. Какой еще центр? Мы уже нашли Нейта. Нейт, предатель, но не заговорщик. Ты шутишь? А, по-твоему, это смешно? В прихожей раздался звонок. Лонго моментально развалился в кресле и вызывающе посмотрел на Рирма. Тот снова побагровел и вновь вернулся к созерцанию часов. Я откинула плед, встала и пошла открывать. Хиф. Едва я распахнула дверь, как мне захотелось ее с треском захлопнуть, или стукнуть визитера чем-нибудь тяжелым по голове и бежать со всех ног. Дело было не в том, что я испытывала к нему какую-то антипатию или что-то в этом роде. Совершенно наоборот, Рэм Дайк мне всегда нравился. Я вообще нежно и трепетно обожаю всех без исключения начальников отделов звездной инспекции, и его в том числе, но мне совершенно не хотелось сталкиваться сейчас с теми, кто знал меня раньше, и кто мог посвятить других в мое героическое прошлое. «Добрый вечер, мисс Бентли», — произнес он, входя. «Сейчас вечер», — пробормотал и я, хотя, какая разница. «Здравствуйте, Рэм, хотя не могу сказать, что я безумно рада вас видеть. Не нужно ничего принимать так близко к сердцу», — улыбнулся он, и на меня повеяло чем-то домашним, то ли яблочным пирогом мамаши Леруа, то ли чемпионатом ветеранов бокса. «Я прекрасно понимаю вас и не стал бы являться на глаза, если б в этом не было необходимости. Нам нужно выяснить наши отношения». «Отношения с вами?» – изумилась я. «Отношения со звездной инспекцией», – Лора, – уточнил он. «Вы же не надеялись, что мы вас забудем и проигнорируем ваше исчезновение с Земли? С одной стороны, это мог быть добровольный шаг, но с другой, это могло быть похищение. Ох, Рэм. Кстати, очень многие так и подумали. На Земле ваше решение было неизвестно, да и кто бы поверил, что вы все бросили и умчались ловить удачу в одиночку. Вы ж сами создавали свой имидж, а он не допускал подобного предположения. И что, там уже объявили кампанию по моему спасению? Нет, мы заявили, что вы отправились инспектировать и реорганизовывать базы поисково-спасательного флота в периферийных районах галактики. Это всех удовлетворило, а через несколько лет все сгладится и утрясется, и никто уже не будет спрашивать, почему вы так долго не возвращаетесь. Понятно, я присела на невысокую скамеечку у вешалки. Что еще? Что именно? Ну, обеспечение моего феноменального инкогнито, тоже ваша работа, меня ведь в объединении знают все, кто профессионально летает в космосе, и вдруг ни полиция, ни базовые отделы инспекции не могут меня идентифицировать. Без вас не обошлось, это было требование Шелла Холлиса. Леруа не стал возражать, и я приказал засекретить ваши данные в информационной сети инспекции. В свободном доступе рядовых сотрудников есть только данные о вашей легенде. Боже, пробормотал и я, за что ж такая честь? Не могу сказать точно, снова улыбнулся он. Может, вы заслужили право жить, как вам заблагорассудится, может, это следствие огромной личной симпатии к вам с нашей стороны, ведь мы друзья, не так ли? А, может быть, вам что-то от меня надо? Продолжила я перечисление, но Рэм тут же сделал сердитое лицо. Ради бога, Лора, не думаете же вы, что мы будем вас использовать? Скажу вам честно, вся инициатива в вашем деле исходила от Холлиса, это внешняя разведка. И даже я не знаю, что они там делают, хотя работаю с ними в тесном контакте. Но я ни за что не поверю, что Шелл сделал это из каких-то меркантильных побуждений. Я тоже, согласилась я. Тем более, что Шелла я с тех пор так и не видела. Все будет по-прежнему. Я только уполномочен передать вам, что мы и дальше будем обеспечивать ваши инкогнито доступными нам средствами, что мы совершенно не собираемся вмешиваться в ваши дела и согласны дать вам прикрытие, если вы его запросите. Это все? Все? Недоверчиво переспросила я. Хорошо, сдался он. Не все. Это я мог бы вам и не говорить, поскольку насчет вашей былой известности вы не слишком переживаете, вмешиваться в ваши дела не позволите самому Господу Богу, а за прикрытием обратитесь сами, если очень захотите. Но у меня к вам просьба. Я думаю, что у Шелла это не вызвало бы восторга. Он вообще настаивает на полном прекращении контактов с вами с нашей стороны. Однако события складываются так, что мне приходится нарушить ваш вполне заслуженный покой. Вы оказались втянутой в это дело, у вас есть достаточный опыт работы. Кроме того, вам уже приходилось выполнять подобные задания, и мы можем не сомневаться, что вы впоследствии все сохраните в секрете. Задание, Рэм, за 20 с лишним лет мне надоело работать за инспекцию. Разве? Очень убедительно удивился он. О, Господи, проворчал я. Идемте в гостиную. У этих армейцев опять смертный бой. И не забудьте, что вы обещали держать язык за зубами. Я просто вычеркнул из памяти все, что носит гриф секретно. Посмотрим. Я встала со скамеечки и направилась в гостиную. Хаве. Едва я вошла, Рирм с Молкой снова обернулся к часам, которые в этот вечер привлекали к себе его пристальное внимание. Лонго пожал плечами и забросил пустую банку в раструб комнатного утилизатора. «У нас гость», — мило улыбнулась я. «Чашечку кофе, комиссар, не откажусь», — светским тоном откликнулся Рэм. «Добрый вечер, Торсум. Могу вас поздравить, у вас отличные офицеры». «Да уж», — пробормотал Рирм, пожимая протянутую им руку и недовольно косясь на Лонго, однако я видела, что он польщен. «Добрый вечер, лейтенант». Дайк подошел к вставшему Лонго и обменялся с ним крепким рукопожатием. «Это была великолепная работа. Я уже получил полный отчет, как от Чинуа, так и от моего заместителя Леса Ланжа». «От вашего заместителя?» – переспросил Лонго. «За что ж такая честь этому делу?» «За его масштабы, лейтенант. В деле замешаны силы, находящиеся как в колонии, так и за ее пределами. Но мы пока знаем слишком мало». «То есть», — Рирм обернулся и с жалобным видом посмотрел на Дайка. «Дело не закрыто, увы, комиссар. Благодарю, мисс Бентли». Рэм взял чашечку, которую я для него налила, и отошел к третьему креслу. Лонго снова сел. «Я говорил комиссару, что Нейт не ключевая фигура в этом деле». Он не согласился. «А почему вы решили, что он не ключевая фигура?» — поинтересовался Рэм. «Во-первых, у него не было мотива, что проскручивать этот мятеж. Он не армеец, не алкарец, не босс мафии. Ему вообще не должно было быть до всего этого дела. Значит, мятеж был нужен кому-то другому. Во-вторых, вполне возможно, он имел доступ к шифрам захваченного мятежниками крейсера, но координаты баз ему не могли быть известны. Значит, есть еще кто-то. И третье, последнее, тот, кто объявил большую охоту, был сильно напуган и напуган именно мною. Я видел, как может быть напуган Нейт, но страх у него вызвал отнюдь не я. На меня ему было, грубо говоря, плевать. Если указания убрать меня исходили от него, то, скорее всего, он выполнял чей-то приказ». «Очень убедительно», — кивнул Дайк. «Мы пришли к тем же выводам. Нейт был не более чем исполнителем. Звезды», — простонал Торсум. «Значит, это лишь начало. Но вы допросили его, он же знает своего хозяина. Мы не успели его допросить. Он покончил с собой». «Что?» – воскликнули мы в три голоса. «Да, национальный способ самоубийства – остановка сердца. Реанимировать мы его не успели, он сгорел так же, как и Галлахер, правда, по собственной инициативе. Его подручные, как и мятежники с базы, лишь выполняли приказы и ничего не знают. Так что же, нет ни одной нити?» – мрачно спросил Лонго. «Есть, но только одна. Это вы». «Я?» «Да, вы совершенно справедливо заметили, что тот, кто находится в центре паутины, по какой-то причине боится именно вас. Именно поэтому он уже допустил ошибку и потерял из-за этого Нейта. Но в его глазах все выглядит так, будто это не его ошибка, а ваша ловкость. Вы покончили с Нейтом и ищите его, большую охоту никто не отменял. Если вы согласитесь продолжить игру, то появится шанс спровоцировать его на новую ошибку». Лонго молча посмотрел на меня. «Я не справлюсь с этим делом один, мисс Бентли, в этом и заключается моя просьба», — произнес Дайк. «Инспекция снова просит вас о помощи». «Я ни за что не согласилась бы, комиссар», — мрачно произнесла я, «если б опасность не угрожала лейтенанту Руфаху. Вы обошлись бы и без меня, если б пошевелили мозгами, но ему действительно будет трудно одному, а от этой работы он не откажется». «Нет», — подтвердил он, — «и у меня одна надежда на тебя. Я ведь даже звездолеты водить не умею». «Да», — подхватил Дайк, — «возможно, вам придется помотаться по колонии». «Я же уже сказала, что согласна», — вздохнула я. «Если у меня и есть какой-нибудь талант, так это талант нарываться на неприятности». Часть 4. Финальная партия. И следующий день не принес никаких результатов. Лонго с утра носился по городу, но на него не было совершено ни одного покушения. Под вечер он решил, наконец, съездить к Куу и выяснить, что происходит. Пока он разбирался со старым пуховиком, как он называл грозного тигра льва, из южного округа сообщили, что в один из участков по собственной инициативе явился Джон Дункан и заявил, что прекращает охоту, так как жертва восстановлена в полиции, а он не желает нарушать золотое правило. Чуть позже из западного округа привезли под охраной Киртохана. Его нашли в каком-то борделе, и по его поведению трудно было заподозрить, что он вел охоту на кого-то. Бираса на Клондайке, по имеющимся сведениям, не видели уже около года с тех пор, как он был сослан в другую систему, откуда, впрочем, благополучно смылся полгода назад. Раму тоже куда-то запропастился, произнес Антуан Лесоланж. Он тигролев и, возможно, как-то связан с Куу. Будем надеяться, что лейтенант Руфах что-нибудь о нем выяснит. Он задумчиво посмотрел на останки биоробота, которого я подстрелила на Тикона-стрит. Тот с умиротворенным лицом лежал на металлическом столе под прозрачным колпаком. В этот момент я подумала, что если когда-нибудь кому-нибудь удастся ухлопать моего белокурого приятеля, то он после этого будет выглядеть примерно так же. Но в следующий момент мне показалось, что сейчас это чудовище встанет и по своей отвратительной привычке выкинет какой-нибудь жуткий фокус. Это действительно продукция Singrobotin Corporation. Антуан запустил длинные тонкие пальцы в свои черные волосы и устало вздохнул. Теперь еще с этими мерзавцами разбираться. Как могло случиться, что они возобновили свою деятельность? Ведь им полностью перекрыли поставки, демонтировали заводы, расформировали проектные группы. Самое главное, что нам удалось провести через Конгресс Киото решение о прекращении финансирования этой фирмы. Если они снова занялись своими делами, значит, нашли кормушку. И довольно обильную, по-видимому. Может быть, это альбелин, предположил Тарсум, подняв голову от бумаг. Антуан с сомнением взглянул в лицо биоробота. Вряд ли этого монстра лепили с натуры. Кроме того, у нас есть основания полагать, что альбелин отошел от дел. Именно поэтому мы не форсируем операцию по его поиску и задержанию. Так что оставьте эту идею. Она только уводит вас в сторону. Кроме того, у альбелина никогда не было контактов с Нейтом. Нейт, Рирм сокрушенно покачал головой. Он был очень толковым работником, поверьте мне. Я вам верю, кивнул Лесоланж. Он очень толково взялся за Руфаха. Еще полгода назад при виде такой ментограммы ваш знойный торнадо, не задумываясь, проткнул бы себя кинжалом, и мы потеряли бы еще одну нить. Он очень толково организовал охоту, причем не только в преступной среде. Вам известно, что он поднял спецподразделение Рутийской префектуры и направил их в мегаполис, видимо, не слишком надеясь на рвение местных полицейских, среди которых авторитет Руфаха очень высок. Причем им, то есть рутийским спецназовцам, было приказано уничтожить Руфаха и ни в коем случае не вступать в контакт с полицией мегаполиса. Излишне было бы говорить, что он очень толково пытался всех запутать, начиная с ложного следа после убийства Родригеса и кончая тем, как он ловко подставил затем Руфаха. Ты думаешь, что отпечатки на бластере, из которого был убит Аблад, это его работа? Поинтересовалась я. Инспектор покачал головой. Мы точно знаем, что Нейт подключился к этому делу перед самым заседанием почетного легиона, то есть уже после того, как был обнаружен бластер, но то, что остальные факты подготовил он, сомнения не вызывает. Тарсум тяжело вздохнул. Что случилось с Нейтом? Ведь его ментоскопировали всего год назад. У пилларцев психика меняется очень медленно, если не происходит ничего из ряда вон выходящего. Например, какое-нибудь потрясение, сильная эмоциональная встряска, неожиданно возникшие чувства любви, ненависти, обиды, комплекс неполноценности. Пилларцы очень сдержаны, и потому их внутренние трансформации происходят гораздо реже, чем у других рас, но они куда более кардинальны. Кроме того, они очень скрытны, заметила я. Не все, но такие как Нейт, без сомнения. Он не оставил никаких улик, ни записей, ни заметок, ни свидетелей своей деятельности. Его офицеры верили ему беспрекословно, им и в голову не приходило, что он работает на себя, а не на закон. Между прочим, они тоже были убеждены, что Руфах опасно мутировал и только поэтому согласились на проведение ментоскопирования, в том числе и жестким способом. Именно поэтому он и не стал откровенничать с вами. Для тех, кто тогда был рядом с вами, это была не более чем игра с целью разговорить задержанных преступников, а потом несчастный случай. Я уверен, что у него все было продумано. 2. Наконец, появился Лонга. Он вошел и сердито посмотрел на Рирма. Ты специально это сделал? Да. Что? Сообщил этой пишущей своре, что я полностью реабилитирован и восстановлен в полиции. Разве это не так? Пожал плечами Тарсум. Кстати, почему ты не в форме? О том же спросил меня Куу. Какого дьявола вы оба мешаете мне своей благотворительностью? Сперва Куу объявляет, что запрещает охоту на меня под страхом собственного гнева. Потом ты противопоставляешь действиям наших противников бронированный щит золотого правила. Тебе же известно, что ни один охотник даже за миллион не возьмет на мушку копа. И слава богам, неожиданно рявкнул Рирм. У нас в руках Дункан и Киртохан. Они нам сами скажут, кто дал им заказ. «Ага, уже сказали», — едко усмехнулся Лонга. «Они не скажут, потому что у них свой кодекс чести, и он не допускает разглашения некоторых секретов, в том числе и имени заказчика. Я бы мог на них нажать, если б у меня в руках был такой козырь, как покушение на убийство. Я бы просто усадил их в кресло и вызвал наших операторов, которые покопались бы у них в мозгах и выудили все, что нам нужно. А что мы имеем теперь? Покушения не было, обвинения нет, применить ментоскопирование мы не можем. А сами они не расколются, да мне и совесть не позволит задать им этот вопрос, потому что ответ на него будет означать для них смертный приговор. Да чего ж ты чувствителен, съязвил Торсун. Это не чувствительность, это элементарная этика полицейского. Я работаю среди этих людей и, чтоб они мне верили, должен соблюдать некоторые правила. Не надоело? Поинтересовалась я. Может, закончите эту артподготовку, не переходя к боевым действиям? Лонга, ты попутно выяснил, где Раму? У старика, проворчал он, бросив на меня недовольный взгляд. Тот пытается его разговорить. Если сможет, то сразу же сообщит. Словно в подтверждении раздался звонок. Рирм поспешно нажал кнопку, и в шаре видеотектора появилась довольная физиономия старого тигра-льва. Обшарив помещение быстрым взглядом, он нашел Лонга и сообщил: «Я говорил вам, лейтенант, что Рам – умный котенок. Он сказал, что его нанял Бирас. Это все, что вас интересовало?» Лонга кивнул. Куу растянул пасть в улыбке и исчез с экрана. «А Бираса на Клондайке нет», – произнес Лонга. «И где он, неизвестно. Что вы предлагаете, лейтенант?» – спросил Лесаланж. Лонга задумался. «Если пошататься по открытым планетам колонии, по забегаловкам типа таверны под колесом». «Глупо», — возразила я, — «ты не должен делать вид, что с детства мечтаешь получить пулю в лоб. Следует вести себя так, словно ты считаешь охоту законченной, и у тебя нет иного выхода, как приняться за нормальное расследование. Я же знаю Бираса», — воскликнул Лонга. «Он в любом случае кинется ко мне, чтоб перерезать мне горло, даже если будет твердо уверен, что это ловушка». «Ты знаешь Бираса», — кивнула я, — «а того, кто стоит за ним, ты не думаешь, что твой горячий Бирас сидит на прочном поводке, и его просто не пустит туда, где ты на виду у всех устроишь ловушку?» «Логично», — задумчиво проговорил он. «Так что нам делать? Вести расследование? Но для этого придется лететь на Изумрудную, а там они до нас не доберутся». «До Блада добрались», — заметил Антуан. «Кстати, неплохо было бы все-таки разобраться с его смертью, ведь следствие велось весьма и весьма поверхностно». Он вопросительно взглянул на Рирма. «Мы ухватились за версию с Эльбелином», – нехотя признался тот. «Все сходилось. Не мне учить вас основам ведения расследований», – покачал головой Антуан. «А жаль. Так что, лейтенант, переносим наши действия на Изумрудную? Боюсь, что ничего другого нам не остается», – наконец согласился Лонга. «Кроме того, мне очень интересно, как утекла секретная информация о координатах баз. Ты что, думаешь, что какому-то лейтенанту позволит выполнять функции особого отдела?» Неожиданно взбеленился Торсун. «А я не лейтенант», усмехнулся тот. «Я майор армейской армии в отставке. Частное лицо. Я сам снял с себя звание и пока еще не счел возможным вернуться в ваши плотно сомкнутые ряды. А если вы мне не позволите делать то, что я сочту нужным, то можете подставлять под пули свои лбы, если, конечно, они кого-то заинтересуют». «Он прав, комиссар», — кивнул Лесаланж. «Чтобы еще больше напугать нашего противника, расследование должен вести именно Руфах. Поэтому пусть делает все, что сочтет нужным. Кстати, он вполне может добраться до истины, он ведь отличный полицейский, правда, со слабым представлением о субординации. Или это только сегодня, увы, инспектор», — проворчал Торсун. «Так было, есть и будет, и я вынужден это терпеть, как терпел 20 лет до этого, потому что раньше он был отличным солдатом, а теперь он отличный коп». 3. На Изумрудной было все так же светло и радостно, все так же сияли зеленые небеса, шумели зеленые джунгли и плескался зеленый океан. Белые террасы и набережные свободно раскинулись над волнами, а с высоких гор слышалась неумолчная песнь тропических барабанов. По дорожкам гуляли красивые и беспечные офицеры полиции и инспектора в обнимку со своими ослепительными и счастливыми подругами. Мне уже трудно было представить, что всего лишь неделю назад мы с Лонго бродили среди пышных зарослей у кромки прибоя, думая лишь о нашей любви. «С чего начнем?» — поинтересовался Лесаланж. Он по примеру Лонго расстегнул верхние пуговицы мундира и закатал рукава до локтя. «С бластера», — из которого был убит Аблат, ответил Лонга. Мрачный и официальный Тарсум кивнул в знак согласия. Мимо нас по набережной прошли две длинноногие девицы в бикини. Их ярко-голубые волосы развевал ветер. На ходу они ослепительно улыбнулись мужчинам. Антуан проводил их тоскливым взглядом. «По-моему, у вас нет желания работать», — усмехнулся Лонга. «Работать?» — Лесоланж печально улыбнулся. «Разве здесь можно работать? Работать на изумрудной для меня каждый раз мучение вроде китайской пытки. Берите пример с комиссара. Он работает именно в таких условиях. Должно быть, у него уже выработался иммунитет против этого тропического яда. Если б мне пришлось здесь жить, я б, наверное, тоже привык, а впрочем, вряд ли. Идем в комиссариат? Минуту». Остановила его я. «У меня довольно неприятное чувство, мой мальчик. Боюсь, что в настоящий момент моя форма совершенно не соответствует тем требованиям, которые может предъявить мне предстоящее задание. Вы понимаете, о чем я говорю? Мне нужно восстановить подготовку по уровню Сигма». «Ну да, конечно», — наконец сообразил Тарсум. «Группа Сигма — это литера земного космодесанта. А я-то думал, что это за странный позывной вы себе выбрали. У нас здесь есть полигон Сигма, но он расположен ближе к экватору. Вас туда доставит». «Окей, комиссар», — кивнула я и посмотрела на часы. «Думаю, что мне хватит одного прогона, плюс психотренинг и полный курс восстановительных процедур. К вечеру я закончу и вернусь. Спидер с водителем будет в полном вашем распоряжении. После возвращения я хотела бы ознакомиться со всеми материалами по этому делу». На сей раз Рирм не проявил такого энтузиазма. Он бросил свирепый взгляд на Лесоланжа. «Конечно, мадам», — очаровательно улыбнулся тот. «Вам будут предоставлены любые материалы, какие потребуются. Можно подумать, что в ее участии вы заинтересованы больше, чем в поимке преступников», — проворчал Тарсум. «Может оказаться так, что эти две вещи находятся в очень тесной зависимости», — заметил Антуан. Лонга ничего не сказал, но по его лицу я догадалась. Ему не слишком приятно видеть, какое значение придается моей персоне в предстоящей операции. 4. Мне нужно было в него стрелять. Стрелять сразу, прямо в центр круглого зеленого зрачка, иначе его не сразить, стрелять еще до того, как он успеет развернуться и поддать мне своим тяжелым членистым хвостом. Нужно было стрелять. Я это поняла еще до того, как пересчитала ребрами все кристаллические выступы на стене пещеры. Поняла быстро и все же опоздала. Этот массивный хвост зашвырнул меня к самому жерлу аэродинамической трубы. Путешествия по ней я не помню. В памяти осталось только чувство, что меня спустили в огромную молотилку, зеленые круги перед глазами и металлический привкус во рту. В довершение всего я пулей вылетела в космос. Вокруг расстилалась зияющая пустота Вселенной. Звезды были неяркие, и после зеленых вспышек я не должна была их увидеть, но совершенно неожиданно они меня ослепили. Я испугалась. Не того, конечно, что меня унесет от корабля, а это в условиях работы означало бы неминуемую гибель, а того, что это поставило бы меня в довольно глупое и нелепое положение. На меня смотрели незнакомые люди, которые с придирчивостью специалистов оценивали каждый мой шаг. Короче, я смертельно боялась уронить свой имидж. Это и заставило меня сделать какое-то невероятно сложное и резкое движение, от которого боль молнией пронзила все тело, а в глаза ударил яркий красный свет. Когда он померк, я увидела перед собой рваное отверстие в покореженной обшивке. Не размышляя, как же мне удалось развернуться на 180 градусов и изменить направление полета, я ухватилась за края отверстия и затащила себя в темный провал. Вспыхнул зеленый свет, и я упала на что-то жесткое. Еще до того, как я вскочила, чтобы ринуться дальше, до меня дошло, что подо мной песок, а над головой прозрачное небо изумрудный. Стало быть, мой шестичасовой марафон по полигону был закончен. Первым моим желанием было снова упасть на песок, но я вовремя заметила группу молодых десантников, стоящих чуть поодаль возле большого стереоэкрана. Конечно, они смотрели мой проход, теперь их взгляды были обращены в мою сторону, и я с облегчением увидела в их глазах восхищение. Значит, все в порядке. Моих промахов, а их было 5-6, они не заметили. Я бодро, стараясь не хромать, направилась к вышке аппаратной. Ко мне устремился один из десантников, курчавый голубоглазый мулат. «Отлично, мисс», — заявил он, лучезарно улыбаясь. «У нас мало кто из новичков с первого раза доходит до конца. У меня, увы, не будет времени для второй попытки», — ответила я, снимая шлем скафандра. «Жаль, что вы не выстрелили», — произнес он. «Он был у вас прямо на прицеле. Нужно было нажать спусковой крючок и готово. Тогда бы вы избежали этой прогулки по стене. Я уж подумал, что вы распорите о кристаллы весь скафандр. Это ведь опасно. И потом вас с такой силой вышвырнуло в вакуум. Мисс, как вам удалось так извернуться и добраться до люка? Поверьте, это не простое любопытство, а чисто профессиональный интерес. Мои ребята аж застонали от восторга. Это был класс. Как вы это сделали? Не знаю, призналась я. Но если я это сделала, то, значит, это возможно. Попробуйте. Может, у вас получится». Я взбежала по ступенькам вышки и вошла в аппаратную. За пультом сидел красивый высоченный негр. Увидев меня, он великодушно улыбнулся. «Совсем неплохо для первого раза, мисс. Всего 12 ошибок за проход». 12, изумилась я. «Я насчитала максимум 6. Мне очень жаль, мисс, но их было 12. Врач вам нужен? Врач?» Я с расстроенным видом уселась в кресло у двери. «Желательно полное обследование и восстановительный курс. Неужели 12?» Он рассмеялся, едва не ослепив меня сиянием белоснежных зубов. «Почему вы так огорчились, мисс? Вы впервые на нашем полигоне, без предварительной подготовки, только час разминки и сеанс психотренинга, и 30 лет в космосе», буркнула я. 30, он с недоверием посмотрел на меня и, продолжая улыбаться, покачал головой. «Мисс, за 30 лет у вас, видимо, наработался некий стереотип, который и помешал вам на маршруте. Вы излишне осторожничаете, не хотите рисковать, теряете время, выбирая обходные пути. Осторожность не повредит», жалко возразила я. «Ну, вы же знаете, что в отдельных случаях, может. А почему вы не стреляли? Не люблю убивать. В рабочих условиях вы бы получили на всю катушку», заметил он. «Вам очень повезло, что это был левиафар, он, по крайней мере, не плотоядный. А если б попался, например, турбал? Ну, от турбала я увернусь», рассмеялась я, вспомнив этого неповоротливого хищника. «А если попадется плотоядная тварь, от которой не увернешься? Тогда съест», констатировала я. «Вот то-то и оно. В целом оценка вашего прохода достаточно высокая. Половину потерянных очков вы компенсировали очень оригинальным решением при проходе зоны слоистых силовых полей. Я даже включу его в инструктаж для наших ребят. Запоздание с выстрелом и все прочее тоже не будем принимать в расчет после вашего восхитительного кульбита в вакууме, а в остальном все в норме. У вас отличная подготовка. Я полагаю, это старая школа. Многие приемы я помню еще с тех времен, когда космодесант не был реорганизован». «Вы угадали», кивнула я. «Приятно было познакомиться, мисс», снова улыбнулся он. «Где медикологический корпус, вы знаете? Я предупрежу специалистов сектора восстановления». «Окей», я поднялась с кресла и вышла. Джей сиял в зените. Направляясь к шатровым куполам белого медикологического корпуса, я подумала, что до вечера еще успею завернуть в аудиокабинет и прослушать парочку психологических настроев. Я успела не только это. В спортзале мне удалось найти совершенное чудо. Тренер по айкидо, как оказалось, был к тому же мастером кендо. Проведя с ним несколько поединков, я окончательно скинула груз напряжения и поймала, наконец, нить спокойствия и сосредоточенности. Мы немного побеседовали, он почитал мне японские хокку и дал несколько дельных советов по медитации, а на прощание сделал подарок – черный льняной костюм для тренировок и соревнований, последняя модель, разработанная для десантников на Земле, что-то среднее между каратэги и костюмом ниндзя. Это было очень кстати, потому что джинсы мне уже смертельно надоели, как и кожаная куртка. Я спустила их вместе с сапогами на каблуках в утилизатор и покинула базу Сигма в новом обличье, чувствуя себя при этом совершенно другим человеком. Когда я вошла в комнату, где собрались сотрудники, участвовавшие в операции, моих шагов никто не услышал. Зато мой голос произвел эффект разорвавшейся гранаты. «Как вы вошли?» – нервно воскликнул Тарсум, обернувшись ко мне. На ушах сквозь стену, фыркнула я, подходя к столу, на краешке которого сидел Лонга, склонившись над бумагами. «Что-нибудь выяснили?» Он кивнул, не отрывая взгляда от какого-то листа. «Мы провели биосканирование бластера», – ответил за него Антуан. «Формула биополя не совпала ни с одной из имеющихся в архивах и картотеках колонии. Мы пришли было к выводу, что кто-то проник в колонию извне, но лейтенант Руфах вспомнил, что для участия в ликвидации мятежа были приглашены летчики и техники с различных планет. У них снимали показатели биополя на тот случай, если это окажется единственной возможностью идентифицировать их останки в случае гибели. После взрыва ведь опознавать, как правило, уже нечего. Останки могут быть непригодны для генетического анализа, а вот следы биополя сохраняются какое-то время. «Я знаю», – нетерпеливо проговорила я, – «что дало лечение. Формулы совпали по всем параметрам. Бластер принадлежал технику Амальтейской базы грузовых челноков, бывшему бортмеханику эскадрильи смерти ВКС Армытилабу Иналу». Лонга при звуке этого имени нервно передернул плечами. «А ты здесь при чем?» – спросила я. «На седьмой он был моим адъютантом», – не поднимая глаз, – ответил он. «Понятно. Конечно, он уже покинул колонию, в том-то и дело, что нет», – воскликнул Антуан. «Он должен был пройти через станцию ТС, но там его выход не зарегистрирован. Зато он оказался в числе пассажиров звездолета, который вылетел с изумрудной на Граукугель, а там его след теряется. На этой планете ведутся разработки полезных ископаемых, поэтому там бывает множество частных кораблей. Он мог улететь в любой конец колонии. Ясно одно, он где-то здесь, но где конкретно? Объявление розыска ничего не даст? Нет, хотя мы и передали ориентировки во все отделы и префектуры. Если он находится где-нибудь в поселке или на неконтролируемой полицией планете, то найти его будет практически невозможно. Плохо. Куда уж хуже. Я посмотрела на Лонга. Зачем он мог это сделать? Что? Раздраженно спросил он. Помогать мятежникам? Не знаю. На седьмой у него погибли два брата и сын. Я не могу себе представить, чтоб тела показался в одной шайке с Бирасом. Но убить Аблада он мог, подал голос Тарсум. За что? Обернулась к нему я. Они были кровниками, ответил за него Лонга. Я об этом ничего не знаю. При мне они не встречались, разве что на базе возле Тартара, но там я ничего такого не заметил. Ни Аблад на Арме, ни Тилап на седьмой никогда не говорили мне о своей вражде. Но это правда, воскликнул Рирм. Они из тех же мест, что и я. Они враждовали испокон веков. Не знаю, устало пробормотал Лонга. Они не с перевалов. Говорят, что у низинных горцев была в обычае кровная месть. У нас этого не было, а у нас было, взорвался Тарсум. «Шпаги в ножны, господа», – спокойно произнес Антуан. Он посмотрел на меня. «Это все, чем мы располагаем по этой линии. Конечно, мы попытаемся отыскать Инала, но успех в этом деле весьма и весьма маловероятен. Остается последняя нить, координаты баз. Информация была строго засекречена», – покачал головой он. «Утечка практически невозможна. Утечка может быть невозможна только теоретически, а практически возможно все и всегда. Мне нужны все данные по этому блоку информации». Тарсум зашипел, как будто на его раскаленную физиономию кто-то плеснул воды. Антуан посмотрел на него, потом на меня и вздохнул. «Это уже не совсем материалы по делу, мисс Бентли. Это система безопасности, секретные шифры, особые каналы информационной сети. Я должен запросить разрешение из центрального офиса. Ответ мы получим только завтра утром». «Окей», — согласилась я. «Меня это устраивает, а пока я, пожалуй, ознакомлюсь с тем, что не требует особого допуска». 6. На то, чтоб изучить информацию по этому делу, у меня ушло несколько часов. Я сидела, буквально ни на минуту не отрываясь от экрана компьютера, причем плотность подачи была такой, что я едва заметила, как все, кто находились в комнате, постепенно разошлись. Остался лишь Лонга. Когда я, наконец, закончила, он сидел на подоконнике злой, как сотня анубисов. На улице уже стемнело. Прямо за окном лениво покачивались широкие резные листья пальм, а дальше чернело небо, сливавшееся с бездной океана. Над горизонтом висели три малахитовые луны, отбрасывая на воду сверкающие парчевыми лентами дорожки света, окруженные мерцанием изумрудных бликов.